Глава 9. Откровения. Когда я закончил, Чеви просто кивнул и о чем-то крепко задумался. «Да...» — наконец выдавил он из себя. «Чего «да»?» — не понял я. «Да удачливый ты тип», — пояснил он. «Я бы прямо сказал, нереально удачливый. Был бы персонажем книги, сказал бы, тебя роялями прямо-таки завалило». «Прям уж», — отмахнулся я, — «был бы героем книги, не влипал бы в неприятности. Сколько всякого дерьма хлебнул, а если б ты знал, сколько раз я дох...» «А кто не дох?» — пожал плечами Чеви. «Думаешь, какой-нибудь умник, мнящий себя профессиональным выживальщиком, дольше тебя продержался? Да хрен там, сдох бы как миленький. Ну, пускай на пару дней позже. Вон, сколько ребят знал, а все уже попали в систему и готовятся на рудники. А ведь вроде как опытные, бывалые, и все равно попали». «Так чего же я везучий?» — поинтересовался я. «Но...» Чеви словно бы прикидывал, с чего начать перечисление. «Наверное, повезло изначально в том, что нашел ключ, затем мое убежище. Повезло, что ключ оказался от него. Повезло, что убежище именно мое. Мало того, что смог туда влезть, все себе захапать, так еще, как понимаю, все мои базы себе забрал». «Ну, естественно», — кивнул я. «То-то, я думаю, как ты боты смог взломать», — проворчал Чеви. «В свое оправдание скажу, что копию твоего сознания я не удалил». «Почему?» — очень даже удивился Чеви. «Было в планах оживить тебя, но...» «Чего но?» «Было не до того». Я пытался подобрать правильное объяснение. «Видишь ли, у нас тогда была масса проблем, а появление бывшего владельца все лишь усугубило бы. Боялся, что я попытаюсь все отжать назад», — усмехнулся Чеви. «Думал, что я свой аванпост захочу вернуть». «Ну, не без этого», — честно признался я. «Так что нужно было перед тем, как возвращать тебя в новое тело, обеспечить собственную безопасность». «Ага, понимаю», — кивнул Чеви. «А как так вышло, что ты забросил свою базу и оказался здесь вне юрисдикции Иеремии?» — поинтересовался я. «Сомневаешься, что аванпост мой?» — хмыкнул Чеви. Но, так и не дав мне ответить, принялся перечислять, где, что и в каком количестве там было. Рассказал о модели медицинской станции, о личных вещах и многом другом. Что ж, как минимум он там был. «Так чего же тебе в городе не сиделось? И чего из туманки затем ушел?» «Но ты ведь уже понял, как я отношусь к электронному болвану». «Понял. Но он так себя ведет не потому, что полный идиот, а потому, что его во многом ограничили». «Вот-вот, его ограничили, и он выдает просто идиотские задания». «Но ведь он пытается выкрутиться. С той же комиссией он не просто подсказку дал. Он фактически прямым текстом объяснил, как отменить эти чертовы директивы». «Тут спорить не буду», — с неохотой согласился Чеви. «Вот только до этого балда страдал полной хренью. Например...» «Например, выдавал задание из серии доставить главного инженера энергоснабжения к третьему блоку реакторов. Как тебе такое?» «И что здесь необычного или глупого?» — не понял я. «Ничего, если бы в городе все было в порядке. А в нашем случае этот электронный идиот заставлял меня ловить черт знает где одного из слепней, чтобы притащить его в центр управления реакторами. Оно мне надо?» «Ну да», — понимающе кивнул я. «Иеремия ведь не может изменить статус колонистам. Для него до сих пор все с чипами арматех — люди». «Не все. Те, кто подвергся сильным изменениям, теперь считаются больными. Их он не оживляет», — поправил меня Чеви. «Ну да, но теперь я тебя понял, с такими заданиями, конечно, подчиняться и...» «Вот, я о том же говорю, нахрен оно надо? Таскаться за слепнями, и ладно бы это давало хоть какой-то эффект. Когда я что-то делаю, я хочу увидеть результат. Хочу увидеть, что мои старания принесли хоть что-то, изменили ситуацию хоть как-то». Я не мог его осуждать. Да и как? Чеви правильно рассуждает и мыслит. Я ведь и сам, прибыв в город, обманул ИИ. И взял у него задание на ремонт охранных башен. А на деле просто выпросил доступ к ним, чтобы окончательно сломать. «Так и все же», — вернул я разговор к изначальному руслу. «Как ты оказался здесь, в заповеднике? Почему не остался на своем аванпосте?» «Да все просто», — объяснил Чеви. «Там, в туманном лесу, я жил себе не тужил, горя не знал. А потом заявились вы, гарденовцы. Пришлось уходить». «Кстати, а чего ты так далеко ушел от города?» «Пока все еще было нормально, наши научники изъявили желание осмотреть результаты своих трудов». «В смысле?» «Ну, ты ведь волков видел?» «Еще бы!» — хмыкнул я. «Ну вот, их ведь специально вывели агрессивными и крупными, да еще и стайными». «Да ну?» «Именно так!» Чеви даже кивнул в подтверждение своих слов, а затем продолжил пояснение. «Ну вот!» «А сделали их такими специально для того, чтобы сдерживать рой. Ты к муравейникам не ходил? Букашек местных не видел?» «Не, как-то не довелось, хоть и планировал. Вот и сходил бы, посмотрел. Короче говоря, насекомые эти жили на планете задолго до того, как тут появились мы. И более того, смогли выжить и после. Даже когда закончился процесс терраформирования, эти чертовы муравьи выжили. Наши аналитики всерьез озадачились ими, так как посчитали рой угрозой». «В каком смысле?» «Аналитики были уверены, что стоит людям только появиться на поверхности, как насекомые тут же ринутся в атаку. Поэтому на конечном этапе терраформирования в программу фауны были внесены корректировки». «Ага», — подхватил я. «Волков сделали такими, какие они есть, чтобы те охотились на насекомых и уничтожали их». «Именно», — кивнул Чеви. «Планировалось, что волки смогут уничтожить всех чертовых муравьев, а затем сами подохнут с голодухи. Плодятся ведь они со страшной скоростью, а прожорливые! В курсе, что волк, который ничего не жрал несколько часов, сдохнет?» «Нет, о таком не знал», — удивился я. «Ну вот, есть такая фишка. Так чего же они не дохнут?» «Потому что жрут себе подобных, и это единственная причина, почему нас всех не задавило эдакой шерстяной лавиной». «Но чего волки остались в туманке? Почему не пошли разорять рой?» «Вот это самое интересное! То ли наши в чем-то ошиблись, то ли рой смог адаптироваться и придумал некое средство защиты». Как бы то ни было, но волки периодически заходят на территории роя, бесчинствуют там. Но каждый раз просто уходят, предпочитая не лезть вглубь муравейника. «Интересно, что это за защита такая?» – задумчиво спросил я. «Волки, как по мне, наглухо отмороженные, их ничем не напугаешь». «Да мало ли!» – пожал плечами Чеви. «Может, запахи какие, феромоны, мать их!» «Ну, короче, пока все было на хрусте в порядке, я поставил аванпост в туманном лесу и водил туда экспедиции ученых, которые как раз-таки и должны были выяснить, почему программа волков дала сбой. До этого на других планетах все проходило нормально». Я понимающе кивнул. «Естественно, я прекрасно знал, о чем он говорит. Довольно-таки яркий пример – это чистка водоемов в Эгельзе. Уже не помню подробностей, но на этой планете были прямо-таки идеальные условия для создания шикарного курорта, причем довольно специфического. Как для туристов, предпочитающих теплую воду, пляжи, так и для серферов, ищущих высокую волну. Но главное, эта планета и тогда, и сейчас известна как рай для рыбака. А все потому, что там практически в каждом водоеме есть свои особые виды рыб. Есть целые хозяйства, где рыбу разводят, цеха по производству рыбных консервов. Эгельзейская рыба – это хорошо узнаваемый бренд. Ну а человек, ни разу не побывавший на Эгельзе, попросту не может называть себя рыбаком. Но не суть. Изначально на Эгельзе все шло своим чередом. А вот затем произошло нечто, что создало поистине огромную проблему. Появился вид хищной рыбы, который довольно быстро расправлялся с конкурентами, а затем принимался изничтожать и мясо. И казалось бы, какие проблемы? Спустить, высушить, удалить нахрен и дело с концом. А проблемы были серьезные, так как каким-то образом данный вид хищников появлялся то тут, то там, нанося огромные потери землевладельцам. Хотя тут правильнее называть их водовладельцами, так как территории на Эгельзе ценились не за чернозем, а за наличие на них озер, рек и так далее. И проблема эта была достаточно серьезная. Эгельзе быстро стал крупнейшим поставщиком речной и морской рыбы для рынков различных планет. И все потому, что только здесь прижились некоторые виды рыб. Толстолобы, к примеру. Нигде, кроме Земли, эта рыба жить и плодиться не хотела и попросту дохла. Цены на рынке продуктов тут же полетели вверх. Затем на Эгельзе прибыли ученые, собрали консилиум, начали решать проблему. Да только она лишь усугубилась. Хищники появились уже и в зонах, предназначенных для отдыхающих. После нескольких нападений на людей, купающихся у пляжа, планету закрыли для посещения. И тогда уже не только водовладельцы, но еще и хозяева тех самых пляжей, гостиниц и прочего наехали на ученых. И те, наконец, зашевелились. Ученые быстро установили, что внезапно появившийся вид не является ошибкой в программе терраформирования, да и вовсе не является земным. Скорее всего, это, как и в случае с хрустом, умудрившийся пережить все изменения, творившиеся на планете, местный вид. Причем не только переживший все, но еще и адаптировавшийся к новым условиям. Адаптировавшийся крайне удачно, настолько, что стал вершиной в пищевой цепочке, угрожая даже людям. По прогнозам, очень скоро эти рыбы, отдаленно напоминающие эдакие помеси щук и угрей, могут серьезно увеличиться в размерах. Буквально лет через 5 или через несколько поколений твари будут таких размеров, что бороться с ними придется с помощью истребителей, боевых кораблей и прочего тяжелого вооружения. Выход был найден очень скоро. В качестве основы была взята обычная земная акула, однако ее ДНК сильно изменили. Затем вывели несколько экземпляров и выпустили для пробы в один из прудов. Результат был великолепный. Акулы уничтожили хищника-соперника и спустя несколько дней сами начали дохнуть с голодухи, согласно программе, брезгуя другими видами рыб. После этого все пришло в норму. От местного вида щук, насколько я знал, до конца избавиться так и не удалось. Зато было их очень и очень немного. Акулы контролировали популяцию. Сами акулы, в силу отсутствия жратвы, также оставались малочисленны. Так и было достигнуто равновесие. Эдакий природный баланс. Примеров подобных ситуаций великое множество. Были уже и медведи, которых специально создали для определенных целей. Ну а здесь, на хрусте, поставили на волков. Хотя я, если честно, наверное, создал бы для борьбы с насекомыми каких-нибудь муравьедов, что ли. С мухами на земле эффективно справляются домашние мухоловки, ну или пауки. Можно было бы и их модифицировать под условия хруста. Но, если честно, я счастлив, что ученые до этого не додумались. Не хотелось бы где-нибудь в туманном лесу, к примеру, столкнуться с такими тварями. Бррр. Ну вот, значит, так мы и таскались туда-сюда, меж тем продолжил Чеви. Затем наступил конец света, и на аванпосте я уже жил сам. Далее вернулся в город, так как по туманке начали лазать вы. Ну а из города, подальше от дебильного ИИ, сбежал в заповедник. «Мог бы к Гарден прийти». «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Чеви. «В отличие от вас, мясо, мы прекрасно знали, что тут искал Айден и на кого он работает. Я даже боюсь спросить, откуда вам это было известно». «Узнали уж», — отмахнулся Чеви и продолжил свой рассказ. В самом заповеднике тоже было несладко. Туда стягивались все, кто пережил появление слепней. Многие ударились в религию. Да, ты тоже наверняка их встречал, катехумены». «Ого, странные типы», — кивнул я. «И чего они, кстати, катехуменами зваться стали? Это ведь вроде нечто стажера у арматеха». «Но они, видите ли, стали теперь не юнитами арматеха, а катехуменами Хруста», — пояснил Чеви. «Секта свидетелей Солнца, планетопоклонники и так далее. Психи, чего с них взять?» «Ну, психи или нет, а кое-когда солидно мне помогли». «Да, у них там несколько сект было», — подтвердил мои слова Ичеви. «Встречались и агрессивные. Слышал даже про каннибалов, но лично не видел». «Зато я видел», — проворчал я. «Да ладно», — поразился Чеви. «И чего?» «Да ничего, отбились с горем пополам», — ответил я. «Но все же катехумены, мирные имею в виду, действительно странноватые встречались. Иногда говорили то, о чем знать вообще не могли. И ведь правы оказывались». «Тут у нас был один умник», — заметил Чеви. «Он как раз пояснял этот феномен, мол, просто особый вид мутации. Вот есть слепни, есть кошмары, а есть такие вот катехумены». «Так они уже не люди, что ли?» — спросил я. «Да хрен его знает. Дурачок наш что-то рассказывал про связь с миром, планета как цельный живой организм, ну и прочую шнягу, которую гонят на золотых мирах из каждой подворотни». «И где же этот человек? Я бы с ним пообщался». «Ну, будешь в городе, пообщаешься», — развеселился Чеви. «Если встретишь, конечно, и если действительно захочешь». «В каком смысле?» — нахмурился я. «Да цапнули его в одной из вылазок. Слепнем стал уже наверняка». «Наверняка?» — переспросил я. «Вы что, его кинули, что ли?» «А чего с ним еще было делать?» Вопросом на вопрос ответил Чеви. «Пристрелить!» — предложил я. «Нахрен, там шуметь было нельзя!» «Ну, прирезали бы! На кой? Сам сдохнет, если захочет!» «Мог забраться на здание и сигануть оттуда!» «Да и какой в этом смысл? Все равно ожил бы в клон-центре и ожил бы уже с мутациями!» «Так что бросили мы его и свалили, пока других не цапнули!» «Да, не скажу, что решение было неправильным. Человек действительно был уже обречен. Если, конечно, они тогда еще не знали о том, что Гарден разработал вакцину. Они поступили хоть и логично, вроде как иного выхода и не было, но бесчеловечно, что ли?» «Ну, короче», — вернулся к своей истории Чеви. «Я как появился в заповеднике, кого там только не было. И катехумены, и фермеры, и фанатики всякие. В жизни бы не подумал, что среди колонистов арматеха найдутся чистильщики. Но как только наступила на планете полная задница, тут же поперло и всякое дерьмо вроде этих уродов». Я, понимающе, кивнул. «Ну да, с чистильщиками тоже встречался. И ребята эти никаких положительных впечатлений о себе не оставили. Более того, мы, я и мои товарищи, умудрились пару раз с ними даже сцепиться. Ну а чего? Как можно быть таким конченным? По их мнению, если человек умер и попал в тело клона, то это уже и не человек, а лишь его подобие, эдакий биоробот, которому можно только прислуживать белым хозяевам». «Ха! А ведь как только дох кто-то из этих сраных чистильщиков, затем возвращался к жизни в клон-центре, тот же наводил марафет на своей мордашке, чтобы не выглядеть как обычное клон-тело, товарищи ведь не поймут. То есть если у тебя твоя оригинальная внешность, то вроде как душа уже у тебя есть. А если обычное клон-тело, на модернизацию которого ты попросту не стал тратиться, то все не человек. Ведьма, сжечь и тому подобное. Короче, редкие дебилы». Далее Чеви рассказывал, как туго ему пришлось в заповеднике. Но, как по мне, его туго назвать стоило иначе. Чеви довольно быстро возглавил одну из группировок и принялся подминать под себя все остальные, жестоко расправляясь с несогласными и уж тем более жестоко убирая конкурентов на своем пути. Вот, в принципе, и вся его история. Сначала захватил весь заповедник, потом устроил войну с марами, но и так дотянул до сегодняшнего дня. И все бы вроде ничего, но... Уж как-то крайне бесчеловечно Чеви себя вел. Попросту плевал на людей вокруг. Нет, я понимаю, выбить дерьмо из чистильщиков и сраных каннибалов. Но ведь ему и на своих фермеров по большому счету плевать. Как я понял, он заботится лишь о небольшой группе своих претарианцев. Именно они являются его ударным кулаком, именно их он планирует вооружить по максимуму и только самым лучшим, что есть на хрусте. И главное, эти его претарианцы вышкалены, надрессированы и преданы ему. Стоит Чеви отдать приказ, и они кинутся на врага с голыми руками. А Чеви такой приказ отдать может вообще без колебаний. Как я уже говорил, он крайне прагматичный, жестокий и, снова, бесчеловечный человек. «Все, босс, это последний!» Один из фермеров, притащивших и загрузивших в мой бот останки очередного дроида, хлопнул по стойке, привлекая мое внимание. «Понял, спасибо», — ответил я. «Ну что же, пора лететь».